Слетело с ветки яблоко. Слетело с ветки яблоко, а в нем сидел червяк. Слетело с ветки яблоко, червяк подумал так. В чем дело? Что за новости? Пропал и вверх, и низ. Да я же в невесомости. Вот штука, вот сюрприз. Да я же в этом яблоке лечу по небу, как в космическом кораблике, сообразил червяк. Куда же мне приедется? Ведь космос так широк. Большая есть медведица, и рак, и козерог. Созвездия и галактики, как яблони в цвету. Я воплощу на практике заветную мечту. Какие испытания меня в полете ждут? И хватит ли питания на весь большой маршрут? Не подведет ли рация? И где приборы для? Друг Бумс, какая станция? Приехали, Земля. Это были стихи и сказки замечательного поэта и переводчика Григория Кружкова. Над проектом работали редактор Анна Шур, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссер Евгений Миневский. Обложку нам нарисовала Вера Хохлова, а джингл написал Дима Гудничев. Также мы благодарим Юлию Глухову за помощь в подготовке проекта.